Эпилог. «Ваше Величество, дорогая Анна, пишу вам с хорошими новостями. Принцесса получила указ. Она в смятении, уже говорила с братом и намерена занять трон. Передайте покровительницам радостную весть. Скоро мы получим королеву для ритуала. Мой принц наконец вернулся. Он привез с собой розоволосую девку, беглянку Мираби. Пусть ведьма побудет здесь под моим присмотром и королевской охраной. Задумает сбежать, предупрежу покровительниц, чтоб перехватили и возвратили девку к себе. Остальных ведьм из круга 11, уверена, тоже скоро найдем. Я поговорю с принцем о снах. Надо лишь придумать, как выведать все так, чтобы он ничего не заподозрил. С каледионской гостьей тоже попытаюсь сдружиться. Быть может, сболтнет что-то о снах своего отца. Остальные новости вы знаете. Повстанцы остановлены. Война с Каледионом тоже. Эфлея пока спокойна. Кланяюсь. Служу во славу мертвой королевы. Ваша Ю.Э.